Пергаменты раскачивались от дуновения рециркуляторов воздуха. В военный архив вошел капитан Лиссандер. Его грозный терминаторский доспех и закрепленный на спине штурмовой щит сверкали после дневного обряда ухода. Казалось, что Лиссандер был не человеком, а сошедший с постамента статуи одного из героев, чьи подвиги заслужили и место в сердце ордена в коридорах фаланги. Бритая голова капитана выглядела так, словно ее пожевали и выплюнули. Но в лице остались благородство и решимость прирожденного лидера. Когда он вошел, собравшиеся в архиве новобранцы словно съежились. Они едва прошли ранние этапы физического преображения, которое однажды сделает их космодесантниками. И еще не служили скаутами или учениками технодесантников или библиариев. Они не часто видели старших воинов Ордена, а еще реже слушали их наставления. Они еще были людьми, а не адептус Астартес, свободными от слабости, для превозмогания которой Император и создал космодесантников. «Вы знаете, кто я», — начал Лиссандер, — «а я знаю, кто вы. Вы — будущее Ордена. Однажды некоторые из вас станут имперскими кулаками, возможно, воинами моей первой роты. Один из вас даже может заслужить лавры капитана, хотя я не позволю этому произойти, пока вы не усвоите сути войны». Он оглядел лица новобранцев. Они стояли рядами, глядя на стол тактического дисплея, который занимал значительную часть архива. Каждый новобранец был юнцом, отобранным с одной из сотни посещенных капелланами имперских кулаков миров в соответствии с строжайшими стандартами агрессии, бесстрашия и физического потенциала. Но теперь они казались детьми по сравнению с ужасным великаном. «Война — это жертва!» Лиссандер махнул рукой, и мимические сплавы на поверхности стола перестроились в сложную топографическую карту, вздыбились пики и опали ущельями неровного оскала гор. Встроенный в потолок голопроектор высветил на карте сотни мерцающих символов. Цилиндры на склонах гор отражали артиллерийские батареи, взлетно-посадочные полосы усеивали вершины предгорий. Десятки отрядов кишели в ущельях и косогорах. Разные цвета показывали стороны великой беспорядочной битвы. «Что вы видите?» – потребовал ответ Лиссандер. «Я вижу Волоцийский перевал», – капитан посмотрел на новобранца. Черные, как ночь, волосы контрастировали с красными зрачками и серой кожей. Подульевик, один из подземного народа падальщиков и убийц, забытых императором глубин города Улья. «Новобранец Апеио», — сказал Лиссандер, — «ты хорошо запомнил воинские принципы. Но этого недостаточно. Что для тебя значит Волоцийский перевал?» Апеио сглотнул. Капитан Секул руководил отрядом боевых братьев во время спасения гражданских от мятежников из покорной маски. Мятежники также были втянуты в собственную войну с культистами Алой Луны, которые... «Нет, я хорошо знаю слова воинских принципов и спрашиваю не об этом, а о том, что значила эта битва». Казалось, что тишина длилась вечно, пока один из учеников не прокашлялся. «Новобранец Арнобий, ты хочешь что-то сказать?» – спросил Лиссандер. На Арнобии был окаймленный синим костюм библиариума Ордена. Капюшон скрывал бритую голову и клочья пересаженной кожи. Под покрытым шрамами, но непримечательным лицом горел разум, который мог, еще только мог, быть достаточно сильным для воина-псайкера имперских кулаков. «У Секула, — начал Арнобий, — был выбор.